Глава 38. Повествующая обо всем и понемногу. Ставьте перед собой высокие цели, пусть стоят, красиво смотрятся. Слова, оброненные княжичем Заславским в светской беседе, где речь шла о жизненных достижениях и великих планах по изменению мира к лучшему. Они разминулись всего-то на мгновение. Ежи услышал визг и шкурой ощутил, как раскрывается неподалеку запретное заклятие. Сердце похолодело, и кровь застучала быстрее, подгоняя. И все равно опоздал. «Уи!» Разнесся по лесу протяжный крик. Разнесся и стих. Все вдруг застыло, замолкло, будто спеленутая иною темную силой. И эта сила сделала воздух вязким, заставивши самого Ежи остановиться, отдышаться, оглядеться. Он отмечал все, что видел на этой вот лесной дороге. Саму дорогу в две колеи, кустарник по бокам ее, сосну, что легла поперек, перекрывая, бричку, лошадь, людей подле лошади. Он сделал шаг, и второй — поморщился. В воздухе еще висел дух иной силы, той, что ныне вгрызалась в человека, пока еще живого, в отличие от тех двоих. Или нет? Ежи не целитель. Он остановился подле кучера с развороченным животом. Коснулся пальцами шеи, бьется. Крепкий мужик, если еще не отошел. Второй в грязных лохмотьях и вовсе дышал ровно, спокойно, улыбался даже. Вот только на прикосновение Ежи тело не отозвалось, да и было оно прохладным, слегка влажноватым. Вот ведь. А вот Дурбина крючила. Ежи его и узнал-то только по роскошному бархатному кафтану, щедро золотом расшитому, и по парику. Краска с лица сползла, смешалась, и теперь казалось, что кожу покрывали белесые и красные пятна. «Держись!» — сказал Ежи, не зная, что еще делать. То, что вгрызалось в человеческое тело, виделось ему сгустком черноты, но живым, подвижным. «Девочка! Собрал!» — выдохнул Дурбин сквозь силу. «Маменьки родные!» Вновь понеслось по лесу, и женщина в тяжелом платье, до того сидевшая тихо, вскочила, замахала руками. Лицо ее было в крови, но Ежи не мог понять, от чего этой крови много, если ран на нянюшке нету. «Ирод! Забрал Лилечку! Забрал Донечку! Скотина!» Лес загудел, заворочился, оживая. «Догони!» Дурбин сумел перевернуться на живот, подтягивая ноги. «Туда ушел!» «Найдем!» Ежи отряхнулся, прикидывая, стоит ли прямо сейчас отправляться по следу или же сперва помочь людям. Помочь следовало бы, но он ведь не целитель, а единственный целитель вряд ли сам справится. И сзади донеслось вдруг протяжное ржание. «Маменька!» Этот злой голос заставил обернуться. «Маменька! Я вас спасу! Маменька!» По ту сторону сосны, где продолжалась дорога, уходившая вниз, появилась телега, груженная соломой и какими-то мешками. Правила ею пристранного вида девица, которая, подобравши платье, подоткнувши его высоко, так, что видны стали загорелые ноги, побитые цыпками, стоймя стояла. «Маменька!» Зычный голос ее окончательно расколол тишину. Сунув пальцы в рот, девица свистнула громко, по-разбойничи, и крутанула над головой тонкий хлыстик, лошадку поторапливая. Та, правда, если шагу и прибавила, то немного. «Что за... стоять!» Из сосновых веток выглянула женщина с пистолем. «Руки вверх!» За спиной ее возвышался мрачного вида мужик в алой шелковой рубахе. В руках мужик держал пистоли и глядел так, что Ежи предпочел руки-таки поднять. «Маменька!» С новой силой взвыла девица и, спрыгнувши с подводы, лошадь с немалым облегчением перешла на шаг, понеслась к женщине. «Я маг», — счел нужным представиться Ежи, верховный маг города Конопень. И знак сотворил, правда, все же опасаясь, что этого будет недостаточно. Местные люди к магам относились с немалым подозрением, полагая их элементами до крайности ненадежными. Но женщина кивнула и велела. «Пахом, поглянь, что там с поранеными?» «Лика, что за вид?» «Маменька!» — виновато прогудела девица и потупилась. Увидела босые ноги, ойкнула и поспешила подол опустить. «Аграфена Марьяновна!» — сказала женщина, кланяясь. «Вот дочку навестить решила». «Матушка-боярыня!» Нянька, сползши таки с брички, кинулась на землю. «Прости, боярыня-матушка, не уберегли! Лилечку не уберегли!» Она завыла, поползла, голося на все лады. «Так!» — рявкнул Ежи, понимая, что еще немного и окончательно потеряется. «Аграфена Марьяновна, вы не пострадали?» «Боги помиловали!» Она осенила себя кружным знамением. «Хорошо. Надо, чтобы ранеными кто занялся. И не только ранеными. Раненых надо бы...» «Пахом, на подводу грузи!» Мужик кивнул и с легкостью подхватил кучера. Ежи только и сумел, что крови останавливающее заклятие кинуть. Хотя нужды в том особой не видел. Все одно знания его и умений недостаточно, чтобы спасти. «Его. Но если...» «Поедете по тропе», — сказал он, решившись. «И Дурбина возьмите. И прочих тоже. Скажите, что от меня, чтобы... Там Евдоким Афанасьевич, может, подскажет чего». Подумалось запоздало, что следовало бы предупредить, по элику для человека обыкновенного, встреча с Евдокимом Афанасьевичем может быть непростою. Аграфена Марьяновна кивнула. «И ведьма. Если поможет, то только она. А я...» «Найди Лилечку, боярин!» Нянюшка вновь подала голос. «Найди!» «Найду», — пообещал Ежи и поглядел на лес. «Поможет?» Дерева закачались, заскрежетали на все голоса. Они тоже не любили тех, кто вершил беззаконие. «Скажите госпоже Анастасии, что, если вдруг, то за ее зверем Анатоль присмотрит. Ладно?» Он присел подле Дурбина, которого сунули меж двух мешков. И тот сидел тихо, зубы сцепивши, только дыхание его было тяжелым. «Постарайся не отойти, целитель». «Не дождешься», — просипел Дурбин и оскалился. «Выследи, только омлетов на нем много». «Не спасут они». Ежи отступил к лесу. Вроде всего-то шаг, но уже звенит. Гудит вокруг чаще, а знакомая тропа вновь ложится под ноги, приглашая. Лес знает, лес смотрит. Лес приведет куда надобно, если поверить. Ежи готов был поверить и платить тоже. А потому, остановившись, вытащил из-за пояса ритуальный нож. Подумалось, что за все-то годы жизни его ни разу пользоваться не пришлось. И к лучшему. Это не было ритуалом, ибо ритуал требует точности, выверенности и опутан многими правилами. Это было памятью, чем-то кроме. Ежи не знал, но, вспоровши кожу на запястье, прижал руку к зеленым мхам и сказал: «Моя кровь, твоя кровь». Сказанное слово упало да утонуло в зеленых недрах, а лес... Лица коснулся теплый ветер, будто кто лизнул Ежи в щеку, ласково так, ободряя, и хорошо. Thank you. Стася тоже услышала выстрел. Сперва один, потом второй, а следом чуть позже и третий, звук которого показался ей особенно резким, будто стреляли где-то неподалеку. Определенно неподалеку. Купцы переглянулись с явным удивлением, а Ежи бросился прочь. И Стася собиралась броситься следом, и, наверное, бросилась бы, да только бес заступил дорогу. «Мрррр!» — сказал он с укором. «Верно, государыня-ведьма!» — молвил Фрол Матвеевич, и Матвей Фролович кивнул, соглашаясь. «Негоже это воевать!» «Стреляли?» — уточнила Стася зачем-то. «Стреляли!» «Кто?» «Кто ж знает!» Фрол Матвеевич к коляске подошел и, покопавшись, вытащил оттуда ружье. Точнее, Стася решила, что вот эта штука, огромная, которую нормальному человеку и не удержать-то, и есть ружье. «Вот сейчас сходим и поглядим. Твоя правда, братья!» Матвей Фролович обзавелся парой пистолетов вида превнушительного. «А вы тут побудьте!» «Да, на всякий случай. Именно». Бес кивнул и поднялся, хлестанувши себя хвостом да по бокам. А после на купцов глянул и велел. «Мрррр!» «Не отстанем!» — пообещал Фрол Матвеевич. А Матвей Фролович коснулся сложенными щепотью пальцами лба и поклонился то ли Стасе, то ли бесу, что было совсем уж невозможно. И тоже ушли. «А мне что делать?» Жалобно поинтересовалась Стася, не очень надеясь на ответ. «Кваску испить!» Баська, высунувшись из дому, подала квасок в резной уточке, которую держала обеими руками. «Вы не думайте возвернуться!» «Ага!» «Не впервой Татей гонять!» «Точно!» Маланька лузгала семечки, правда, шелуху ссыпала в расшитый бисером кошелечек. «Папенька сказывал, что одного разу на волоки их хотели на ножи взять. А мы его на Сытином перевале, там болото кругом. Нехорошее место». И главное, говорят так спокойно, будто так оно и надобно. «Спасибо». Стася поглядела на дом, который за прошедшие сутки ничуть не изменился. А от семечек отказалась и от кваску. «Мак красивый!» — вздохнула Баська, мечтательно зажмурившись. «Я папеньку просила, чтоб за него меня посватал». «А он?» — Маланька опустилась на ступеньки. «А он сказал, что маги все — бездельники и пустобрехи, и пользы от них в хозяйстве никакой. Но ведь красивый. А Тришка?» «И Тришка красивый, только...» Баська вздохнула и тоже присела. Стася подумала, что ей тогда точно уж стоять не пристало. Сидя оно как-то и ждать легче, даже если ждешь непонятно чего. На колени, пользуясь отсутствием беса, вскарабкался серый звереныш, вытянулся, заурчал. «Хорошенький какой!» Восхитилась Маланька и откуда-то из-под юбок вытащила круглоголового котенка с загнутыми ушками, которого поскребла меж лопаток. «Захочет ли он теперь и жениться?» Вздохнула Баська и руку протянула, в которую Маланька молча насыпала семечек. «Или решит, что я ему ненужная?» Вздохнули все и разом. Стасе было волнительно. Причем впервые, кажется, за долгое время она волновалась не за себя и не за кошачий выводок, что дом осваивал и уже, кажется, совсем освоил. За купцов и мага и вправду хорош. До того хорош, что как будто и не настоящий. Но Стася ли на эту хорошесть вестись? Она к годам-то своим должна была усвоить, что вот такие красавцы, они не для нее, не для Стаси, они... «А если и решит, то пускай!» Вздохнула Баська с какой-то обреченностью и подхватила еще одного звереныша, судя по характерному пятнистому окрасу, весьма даже породистого, под брюхо. Сиди смирно, ишь, не слух какой. Чего пускай? Ну, просто не знаю я. Баська покачала головой, и котенка на колени усадила, накрыла ладонью, за которую тот ухватился когтями, заурчал грозно, стал покусывать пальцы. Оно-то, конечно, у ведьмы жить... Вы не подумайте, матушка-ведьма, просто люди всякое говорить станут. Ага, поддержала Маланька, семечки сыпавши в колючий куст. Станут. И про тебя, и про меня. Но люди завсегда говорят. А если подумать, то зачем мне муж, который иных людей слушает? И то верно. Обе вздохнули и смолкли. А на крылечко, бочком, будто опасаясь попасться на глаза, выполз Антошка, чумазый до крайности и вида пренесчастного. Выполз и сел. И молчал долго, может, целую минуту, но не выдержал. «А нечего бабам приличным по ведьминому лесу шариться!» И подбородок, на котором пробивались реденькие волосенки, задрал высоко. «Чегой?» — Баська вскочила. А Стася подумала, что выстрелов больше не слышно, и это, наверное, хорошо. «Тогой!» Антошка отполз немного, приподнялся, явно готовый сбежать, но не ушел. «Там этот, привид ваш, велел передасти, что к вам гости едут». «Гости? Опять?» «И что с интими надобно ухо востро держать». Антошка дотянулся до резного ковшика уточки и осушил его одним глоточком. После икнул, отер грязный рот грязной же рукою и добавил. «Потому как ведьмы, и от ведьм одно зло». Показалось, что это-то было произнесено искренне, на основании, так сказать, собственного жизненного опыта.